4 тетрады. Описание системы в целом. Давайте теперь сделаем обзор всей системы, используемой в практике осознанности с дыханием. Рассмотрим, как она объясняется в палийских рукописях. Анапанасати представлена здесь в 4 группах или тетрадах, каждая из которых, в свою очередь, состоит из 4 шагов. Первая тетрада. Первые 4 шага направлены на развитие сосредоточения, самадхи. Практика на этом этапе очищает дыхание, делая его тонким и спокойным, в результате чего развивается сосредоточение. Вторая тетрада. В следующих 4 шагах объектами практики являются чувства восторга, питти, и счастья, сукха, которые появляются в результате хорошего сосредоточения ума. На данном этапе мы изучаем, что является причиной мыслей, отвлечения внимания, беспокойств и так далее. В ходе работы над 2 тетрадой практикующий медитацию начинает узнавать, какие факторы обуславливают ум. 3 тетрада. Следующие 4 шага в частности проверяют или созерцают ум и его различные проявления. Практикуя на этом этапе, медитирующий пытается тем или иным способом контролировать ум, рассматривая его с разных ракурсов. 4 тетрада. Последние 4 шага проверяют или созерцают непостоянство. Здесь мы уже имеем дело не просто с умом, читта, а с пониманием, прозрением, мудростью, панья. Понимание наблюдает непостоянство до тех пор, пока ум не устает и не начинает отпускаться до состояния полной свободы. Таков краткий обзор 4 тетрад, из которых состоит система медитации, называемая «осознанность с дыханием» или «анапанасати». А теперь перейдем к ее детальному изучению.